а мы перешли к контейнерам, которые имели форму сильно вытянутого параллелепипеда. По ним писец решал куда дольше, чуть ли не обнюхивал каждый посредством моих пальцев и бормотал себе под нос. Нет, это не то, это уже сдохшие, отклика нет, хотя комплект хороший. Так, а вот это нужно отметить. Вернемся к нему, если не найдем ничего получше. О, то, что нужно. Хотя, у нас есть еще неосмотренные. И он нетерпеливо указал лапой в нужном направлении. Просмотрели мы все, но вернулись все-таки к тому месту, где писец сказал то, что надо. Он еще раз внимательнейшим образом осмотрел вытянутый контейнер, что-то недовольно шепча себе в усы, но все-таки признал его подходящим. Не идеальный вариант, сообщил он, но, как говорится, за неимением лучшего. О, чуть не забыл, нам туда. Он ткнул лапой в угол, где лежали уже совсем мелкие контейнеры. Эти он осматривал не так тщательно, лишь пренебрежительно бросил, что они все с одним набором, все целые и заполненные, но нужно будет подзарядить, чтобы мы смогли правильно распаковать, особенно длинный, его подзаряжать в первую очередь, там еще чуть-чуть, и отключится, а это чревато нехорошими последствиями. За время, что я подбирал контейнеры, дядя уболтал продавца на хорошую скидку в довесок к монетам. Монеты мне тоже щедро предложили выбрать, кроме тех трех, на которые указал писец. Больше ничего интересного на витрине не нашлось. Продавец вытащил из подсобки ящик с монетами прошлого завоза, весьма потерто выглядящих, и там неожиданно обнаружилась магия пространства второго уровня. Первого у меня не было, но пусть будет про запас. Больше там не попалось ничего интересного. Либо всякая ерунда, либо битые. Но пятую все равно надо было выбрать, хоть что-то за нее выручу, если монетка будет посимпатичней, или что-то относительно полезное узнаю. «Можешь вот этот модуль взять с витрины», – предложил писец. «Здесь приготовление еды на всяких устройствах типа мангала. У твоего дяди такого нет. Кулинария качает алхимию, а вкусно приготовленная еда на природе качает харизму. Если ты понимаешь, о чем я». И писец хитро сморщил нос и подмигнул, как будто был завзятым сердцеедом. Но предложение было дельным, поэтому этот модуль я и взял пятым. И расплатился все-таки наличкой, отдав ее почти всю. Ну не хотелось оставлять тут дополнительные следы. Продавец и так запомнит двух придурков, купивших аж пять никому не нужных древних кирпичей. Дядя покачал головой, но возмущаться не стал. Он и без того выглядел несколько обалдевшим от постоянного забалтывания продавца. Как-никак, провозились мы с писцом не один час. И хотелось бы надеяться, что не напрасно провозились. «Не переживай ты так», — хмыкнул писец, для которого такие мои мысли были как на ладони. «Я все контейнеры проверил, битых там нет, все же 2000 лет прошло. Меня это тоже беспокоит», — признал писец, — «особенно по длинному, но не проверим, не узнаем. В крайнем случае там есть запасной вариант, я его запомнил. Возможно, правильнее было бы взять только один контейнер, на проверку, а то как на выходе не получим ничего, кроме древних булыжников». Писец оскорбился, встопорщил усы и заявил: «Об этом можешь не переживать, коробку под дом ты получишь». Длинный контейнер я подзаряжал минут 15, пока писец не прекратил наконец переживать за его сохранность. «Остальное добавишь потом», — предложил он. «Мелкие-то можно брать в салон и заправлять там, а этот возьмешь в номер и дозаправишь. Он самый важный из купленных, поэтому со всем вниманием и осторожностью. Признаться, я даже не рассчитывал на такую удачу. Да их уже наверняка бросали при транспортировке. Это-то повредить не должно было. Сам видишь, на контейнере ни царапинки». Почему тогда он так переживал, писец не пояснил, а потом и вовсе перестал отвечать на вопросы, перед этим заявив, что у меня мозг и без того перегружен лишней информацией о его времени, которую я никак не могу структурировать, а ведь впереди ужин у Лихолетова. Чем занимать до него время, нашлось само. Позвонила Дашка и попросила завести ее чемодан по продиктованному адресу. Деятельность она развила бурную и успела не только сдать документы, но и снять квартиру поблизости от места обучения. Не сказать, что вариант был идеальный, квартира оказалась не слишком большой студией в высотке, зато до места учебы рукой подать. Пока мы ехали с ее чемоданом в лифте, Даша мне все плюсы этого места обсказала и добавила, что Федя снял этажом выше, так что они скучать не будут. «Будем ходить друг к другу в гости», — хихикнула она, — «если, конечно, время будет. А у тебя как? Документы сдал? С жильем пока вопрос решается. Скоро будет. На новоселье приглашу. Мы завтра планируем в Горинск ехать. Ты с нами? Она задумчиво покусала ноготь, поморщилась и вздохнула. Если честно, Илюш, боюсь, я лучше тут пересижу. На меня эта дрянь глазастая произвела неизгладимое впечатление. Только и думаю, что на обратном пути опять нападет кто-нибудь. Назад из Горинска я с оружием поеду. Так это назад. А я боюсь ехать туда. В следующий раз непременно с тобой поеду, а пока буду тут устраиваться. Мне еще много чего нужно сделать. Примерно в таком же смысле, только более обтекаемо высказался Федя, который заглянул к Даше и поддержал ее в нежелании травмировать дополнительно свою психику. Так что на ужин к Лихолетову мы с дядей ехали, уже точно зная, что с утра отправляемся в Горинск вдвоем. Глава гильдии встретил нас перед домом. Не знаю, задумывал ли так, или просто прогуливался, возвращаясь с работы. Вид Лихолетов имел задумчивый и отстраненный, пока не заметил нас, после чего по физиономии расплылось радушие. Припарковавшись, дядя вылез из машины, поздоровался и сообщил, что решил принять предложение поработать в алхимической академии. «Аристарх Петрович, мне это сейчас даже удобно будет. Как раз раздумывал заняться исследованиями. Есть мысли по кристаллам. Хочу проверить. У меня же будет доступ к запасникам гильдии». «Разумеется, Олег Васильевич», — расцвел глава гильдии. «И у вас, и у вашего замечательного племянника. Но пойдемте же скорее. Представлю вас своей семье». Семья у него оказалась небольшая. Жена и дочь, блеклая девица лет 25, которая без интереса нас оглядела и не участвовала в разговоре вовсе. А вот ее матушке очень даже было интересно, и какие доходы у моего дяди, и почему у него до сих пор нет семьи. После почти честного ответа на последний вопрос энтузиазм госпожи Лихолетовой приутих, потому что она перестала видеть в гости потенциального зятя. Вечер закончился предсказуемо. В компании древних артефактов, один из которых я, к радости Лихолетова, пробудил. Это оказался обычный миксер, чего глава гильдии не понял, потому что артефакт отключался, стоило к нему с ненужной стороны поднести руки. А я сообщать не стал. Боже мой, ворковал Лихолетов над миксером. Какое замечательное устройство, выдающееся достижение эпохи древних. Вы согласны, Олег Васильевич? Разумеется, Аристарх Петрович. Жаль, что Илья этого не понимает. Его больше интересуют монеты. Лихолетов намек понял совершенно правильно и притащил свою коллекцию, сообщив, что я могу оттуда выбрать 5 любых экспонатов. Из целой кучи хлама удалось вытащить только магию воды 2-го уровня, остальное я взял красивыми, потому что, сколько мы с песцом не рассматривали, так и не смогли найти что-то полезное. Глава 27. Выехали мы рано утром, причем я, только когда уже выбрались из города, внезапно вспомнил про колеса. Олег, а что там с колесами? Поменял? Зачем? Я несколько раз проверял. Не спустилось ни одно. Порезов не видно. Пусть Красильниковы нам меняют, скоты. Буду я еще деньги тратить на такую ерунду. Доедем? Вот и проверим. Клей при тебе. Запаска в багажнике. В багажнике была еще куча контейнеров, которые мы не рискнули оставить на купленном участке. Да, заклинания я вроде бы знал, но насколько они эффективны, нет, поэтому бросать вещи без присмотра на длительное время даже в охраняемом поселке не рискнули. Да и подзаряжать я мог их по дороге. Длинный так вообще писец заставил отнести в номер и зарядить по максимуму. Теперь он лежал в багажнике, а на коленях у меня стоял один из тех, что средних размеров. С большим разве что на заднем сиденье можно устроиться, так что до него дело дойдет на месте, а с этими разберусь по дороге. По-хорошему бы нам сегодня и назад, продолжил дядя, но тут уж как получится, потому что и с Зыряновым надо пообщаться, и у меня дела в университете, и тебе нужно с Власовым переговорить, в идеале все же, чтобы он не понял, что зелье делаешь ты, не ко времени это мы обсуждали и пришли к выводу, что нужно как-то намекнуть, что делаю не я, а я, лишь посредник, но так, чтобы прямо это не прозвучало. План составлять было бесполезно. Власов часто менял направление разговора по своему желанию, любил задавать неожиданные вопросы и вообще ставить в тупик собеседника. Так что буду импровизировать на месте. Это уж как получится. Алхимию все равно придется качать, причем желательно на целительских. И лучше качать и продавать, чем качать и выливать получившиеся зелья. Потому что они хранятся хоть и долго, но не бесконечно. И забирать нужно столько, что аж разрываюсь. Что брать, а что оставить, вздохнул дядя. Вот когда жалеешь, что имеешь не грузовик, хотя у грузовика нет такой проходимости. Бери тот же набор, что и на раскопке, предложил я. От меня будет стазисный ларь, две сумки и два контейнера. Ну и оружие, конечно, я теперь без него вообще никуда. Вот-вот, и куда все это впихивать? Разве что за артефактами делать отдельную ходку, задумался дядя. Так и будем гонять туда-сюда, а это не дело. Багажом отправить, предложил я. Хм, вариант, оживился дядя. Точно, хотя нет, там есть слишком ценные варианты, чтобы доверять их транспорту, в котором не будет меня. Так что решено, возьмем их вторым заходом. Первым, только то, что нужно для выживания, а дальше определимся, что брать, а что оставить. Квартиру в Горинске, думаю, продавать не стоит, пока не стоит. Дальше будем думать. Одно дело, контейнеры сработают, и другое дело, нет. Все же времени прошло слишком много, и у нас могут быть разные представления о комфортном жилье. Он же смотрел сериал, долго смотрел, съехидничал писец. Должен был понять, что представления о комфорте плюс-минус одинаковые. Он не уверен, что получится распаковать контейнеры. За столько лет в них могло нарушиться что-то критичное. Не во всех же сразу. В конце концов, не сработает один, купите другой. То, что не сработают все, исключаю. Проблема может вылезти только с длинным, там всего один на замену и хуже по комплектации. Спорить было бессмысленно, потому что это не тот случай, когда можно доказать свою правоту словами, только делом, только распаковкой. На остановке, которую Олег сделал, чтобы осмотреть колеса, я старательно заправлял большой контейнер, потому что, если что-то зависит от меня, это должно быть сделано наилучшим образом. Подъезжая к городу, дядя внезапно вспомнил, из университета же точно донесут отцу, что я приехал, а он уже может знать о нашей покупке, тогда сто пудов скандалить придет, а если Алка его накрутит, потом может действительно потребовать освидетельствование, а оно нам надо, не надо, признал я, а в университет тебе надолго, пару бумаг подписать, тогда давай так, я созваниваюсь с Власовым и договариваюсь о встрече, одновременно мы загружаем в машину нужное, потом едем к нему, после него, в университет, а потом, сразу из города. Тогда дед нас только телефонным звонком достанет, а трубку можно не брать, хмыкнул дядя. Почти идеально, да, проигрыватель с кристаллами не забыть надо, места занимает мало, а штука занятная. Но как мы не торопились, первым делом заехали не домой, а к Дашкиному отцу отчитаться и узнать, что там с Красильниковыми. Отпираются, мрачно сказал он, твердят, что колеса резали, а тварь не натравливали, официально-то у них таких знатоков нет. Только княжеская семья, а не официально. Сами понимаете, я не удивлюсь, если и кто из вас чем-то таким владеет. Мы невольно переглянулись с дядей. Просто так было сказано или Даша проговорилась. Олег оказался куда опытней, опомнился быстрее, расхохотался и сказал, что вы, откуда нам? Илья разве что иллюзию вызовет, и ту слабенькую. Да я так образно удивился Зырянов. Я-то знаю, что чтобы изнаночную тварь призвать, надо на изнанке побывать. Хотя, конечно, на том видео на призыв похоже и, вообще, удивительно, что Илья владеет иллюзиями такого высокого уровня. Это артефакт, сообразил дядя. На каком видео? Я, когда отдавал полицейским запись с регистратора, не давал согласия на ее размещение. Да и не должно быть там двух тварей изнанки, дядя уверял, что полиции досталась обрезанная версия. Не ваша, кто-то издалека снимал, видно там не очень хорошо. Вот и пишут ерунду всякую. Да и вообще, речь-то не о вас, а о Красильниковых. Говорить они могут что угодно, а что там на деле, кто знает. Может и отвертелись бы, но не повезло, что сын князя свидетелем оказался. Глава рода и те, кто в машине были, под стражей. На меня уже адвокат их выходил. Предлагает дело миром решать. Мне не звонили, задумчиво сказал дядя, все еще ошарашены известием, что мой призыв оказался увековечен на камеру. Они лично обрабатывают, усмехнулся Григорий Савельевич. На Шишкина тоже выходили. Тимофей Игнатьевич, кстати, темнит что-то, явно знает больше, чем говорит, потому что готов пойти на мировую. Это Тимофей Игнатьевич? Недоверчиво переспросил дядя. Да он за своих порвать готов. Вот и я говорю, непонятно все с этим нападением. Одно понятно, в ближайшее время Красильниковы будут тише воды сидеть, так что Даша зря боялась ехать. Там тварь такая, что и я побоялся бы, если бы не необходимость, заметил Олег. Чудом вывернулись. Даша утверждала, что Илья справился бы. Она очень восторженно описывала битву. «Эпическая, — говорит, — была, и сын князя только под конец вмешался, когда Илья почти добил». Я усмехнулся. Дашке свойственно было преувеличение как в хорошую, так и в плохую сторону. Объективности от нее ждать не приходилось. Почти, да не совсем. Кто знает, что было бы, не вмешайся он. Я лично проверить не хотел бы, честно признал я. Зырянов хмыкнул и сказал, что благодарен мне больше, чем сыну князя. Как-никак, обязанность Шелагиных следить за безопасностью и порядком в княжестве. Еще он вручил нам огромнейший пакет с просьбой передать дочери. Олег, как увидел размер, сразу страдальчески сморщился. Видно, прикидывать начал, за счет чего придется выделять место. Но сказал, что будут очень рады помочь. Мы распрощались, и, стоило сесть в машину, Олег скомандовал. Ищи, что там за запись. Вот ведь, все знают, кроме нас. Удивительно, что отец не в курсе. Кстати, может, как раз на него Красильникова и выходили. А он пока раздумывает, как сообщить, что отступные получил за нас. И вот еще, Илья, если Шишкины согласились взять с Красильниковых отступные, это значит, на 100% уверены, что тварь была от других. Он выразительно замолчал. То есть там был второй игрок, сообразил я, который и призвал Пучеглаза. Похоже на то. А значит, варианты, на кого его натравили, тоже есть. С учетом маячка на нашей машине, маячок могли и Красильниковы поставить. Это да, согласился дядя. Но в свете новой информации к Власову не идешь. Деньги нам нужны, но не нужнее жизни. Сейчас едем домой, быстро загружаемся, причем по очереди. Один будет при машине, потом едем в университет. Я подписываю две бумажки и рвем когти из города. Не нравится мне это все. Может, тогда и в университет не стоит? Нет. Там нужно лично. Олег вздохнул. Я уже прикидывал, не отправить ли по почте, но тогда отношения испортятся полностью, а нам контакты могут понадобиться. Пока мы говорили, я просмотрел запись. Она действительно была плохонькая и очень издалека. Оператор приближаться не рискнул, здраво рассудив, что если Пучеглаз прорвет оборону в моем лице, то согреться на всех, кто окажется поблизости. При таком качестве съемки можно было утверждать, что на видео вообще битва двух фантомов, и никто не смог бы этого опровергнуть. Это я и сказал дяде, все же ты знатно спалился, а у меня был вариант, был, героически умереть, но не выдать тайну, хмыкнул дядя. Я не говорю, что ты не прав, но когда вокруг одного человека происходит слишком много непонятного, проблемы ему гарантированы, так что пару месяцев сидим тихо, не от нас зависит, это да. Дядя лихо зарулил на стоянку перед домом. «Дуй за вещами. Я пока приходящей уборщице позвоню, предложу ей другой режим уборки. Увольнять совсем не хочу. Я уговаривать себя не заставил, рванул сразу. Да и вещей у меня не в пример меньше, чем у дяди. В стазисный ларь влезли все запасы зелий, правда с трудом. В результате у меня оказались 3 сумки, 2, с моими вещами и 1, позаимствованная у дяди, для контейнера, проигрывателя и кристаллов, стазисный ларь и оружие. С трудом, но это удалось забрать в одну ходку. Пусть я сам себе напоминал ослика, которого не видно под поклажей. Хорошо, ларь был хоть и большой, но легкий. Дядя, дождавшись меня, сразу помчался сам за вещами. Упор сделал на личных и на тех, что обеспечивают комфорт на раскопках. Артефакты почти целиком оставил в квартире, но набралось всего много. Багажник захлопнули с трудом, заднее сиденье завалено до предела, но так, чтобы обзор не закрывать. Ну и оружие я решил рядом держать. Теперь только с ним на длинные перегоны. Все. В университет, на выезд, бросил дядя, садясь за руль. Никого подозрительного не заметил? Нет. Я тоже. Может, и пронесет. Доехали мы быстро, и я не чувствовал постороннего внимания как по дороге, так и на стоянке перед университетом. Дядя на все про все потратил около получаса и вышел из дверей довольно улыбающимся. Наверное, уговаривали остаться. Но в чем-то он прав. Если университет не поддерживает своих сотрудников в их противостоянии со вздорными клиентами, то и держаться за такое место работы не стоит. Выехали мы из города, и то я, то дядя постоянно оборачивались, не доверяя одному только зеркалу заднего вида, но не было похоже, что за нами кто-то увязался. Так что примерно через час дядя облегченно выдохнул. Может, и зря перестраховывались. Вроде все спокойно. Мы еще не доехали, напомнил я. Обнадежил, хмыкнул он. Он хотел еще что-то добавить, но тут зазвонил мой телефон. «Власов», — сообщил я до того, как ответить, и включил громкую связь, чтобы разговор слышал и дядя. «Добрый день, Роман Егорович». «Добрый день, Илья. Говорят, ты в городе». «Был, Роман Егорович. Уже уехал. И давненько. Ох, как жалко, Илья. Я поговорить с тобой хотел. По телефону нельзя, Роман Егорович. Не совсем телефонный разговор, конечно, но если ты не собираешься в ближайшее время приезжать». «Боюсь, что нет, Роман Егорович. То, что ты приносил прошлый раз, у тебя есть еще». Осторожно сформулировал он вопрос. «Смотря что вас интересует, жидкое или твердое?» «В первую очередь твердое», — хохотнул он. «Этого точно нет. А жидкое, у человека, который делал, есть запасы», — также осторожно сформулировал я ответ. «И жидкого, и кремообразного. Мы бы хотели купить и посмотреть, что есть еще. Можешь посодействовать?» «Конечно, Роман Егорович. Узнаю, что есть. Как вам сообщить? Помнишь того парня, что забирал все в прошлый раз? Он тебя наберет, когда в Верейске будет, договорились». «Хорошо, Роман Егорович». Я отключился. «Хорошо это или плохо, что Власов вышел на меня сам? Откуда он мог узнать, что мы в городе?» — спросил я у дяди. «Я не заметил, чтобы за нами там следили». «Следили бы, знали, что мы уехали», — заметил дядя. «Стуканул кто-то, либо консьерж, либо из университета. Скорее второе, потому что консьерж позвонил бы сразу. Сейчас узнаем. Если вскоре позвонит отец, то однозначно из университета. Это ничего не докажет. Они могли договариваться с разными людьми». Дед позвонил где-то через полчаса. Олег посмотрел на меня с видом. «Я же говорил и тоже включил громкую связь. Олег, ты мне нужен. Я знаю, что ты в городе. Был, но уже давно оттуда выехал». «Вот как? Тебе вообще наплевать на родственников?» — начал заводиться дед. «Ни здрасте, ни до свидания. И сам нос воротишь, и Илью в том же духе настраиваешь. Да ты что, нам есть за что вас любить, выставили и ограбили». Дед так возмущенно засопел, не находясь с ответом, что даже через телефон было прекрасно слышно. «Один урон от вас», — наконец сказал он. «Что там за история с Красильниковыми? Их люди на нас напали, порезали колеса машины и чуть не угробили всех вызванной тварью изнанки». «Хорошо, старший сын князя проезжал мимо. Они божатся, что не резали, фантом лезвие отправили. Дыры у нас на колесах не фантомные были, так что врут», — припечатал дядя. Всегда, когда он злился, неосознанно начинал вести машину в агрессивной манере, и сейчас скорость росла с каждой минутой. «Поди, еще напели, что и тварь фантомной была. Про тварь твердят, что вообще ни при чем. То есть хотят откупиться», — правильно понял хождение вокруг и около Олег. «Напали на нас, а преференции должны получать почему-то вы. У нас из-за вас и без того проблемы в последнее время. Одна за одной», — рявкнул дед. «Красильниковы – наши основные деловые партнеры». «Ага, и вы решили им поручить с нами разобраться, чтобы мы не позорили ваше имя? Чего несешь, придурок?» «Мне пришлось обратить дядина внимание на спидометр, потому что хотя дорога позволяла гнать с такой скоростью, но у нас две шины с порезами, и я не уверен, что они не лопнут в неподходящий момент». Дядя чертыхнулся сквозь зубы и начал немного сбавлять. «Я несу, нас чуть не убили, а вы собираетесь спокойно взять деньги с Красильниковых и сделать вид, что ничего не было». «Не деньги», — возразил дед. «Они заклинание пообещали. Иначе бы я ни за что не согласился. Вам его тоже передам. Ледяное лезвие. Для меня прежнего это было бы очень щедрое предложение. Тем более что я знал, что это чуть ли не единственное заклинание магии льда, которым не владели вьюгины. И чуть ли не единственное заклинание магии льда, которым владели Красильниковы. Как раз то, фантомом которого нам колеса разрезали», — хмыкнул Олег. «Вот что, отец, мне не нравится, что ты заключаешь договор за нашей спиной. А как я его заключу в твоем присутствии, если ты не соизволяешь нас навещать вообще? Если не договариваться, то мне нужно полностью рвать отношения с Красильниковыми. Ты не можешь со мной так поступить». «Вот что, отец», — сухо повторил Олег, как и я, сообразивший, что дед поставил выгоду Вьюгиных выше наших жизней. «Из рода мы выходим окончательно. Но чтобы тебе не терять лицо, заявление заберем, если его заберут Зырянова и Шишкины». «Спасибо». Олег ничего не ответил, отключился. И зло молчал все то время, что мы ехали до участка, но хоть не гнал больше. Шины, кстати, выдержали и поездку туда-обратно, и солидную весовую нагрузку. Глава 28. Добрались мы ближе к вечеру. Шлагбаум открылся выданным брелоком, но охранник выскочил из будки и тормознул нас. «Вы к кому?» – подозрительно спросил он. «Меня не предупреждали. Мы к себе, Липовая, 6», – важно ответил дядя. «Мы новые владельцы. Там нет дома», – уперся охранник. Подозрительность из его глаз не ушла. Дядя чертыхнулся, вытащил и показал документы. «Там же опасно», – растерялся охранник. «Дом развалился, а вчера и у Одинцовой трещина пошла». «Одинцова, это кто?» – уточнил дядя без особого интереса. «Так соседка ваша, с Липовой 4, в академии работает. У нее домик маленький, но симпатичный, и сама она приятная женщина. Если вы нас наконец пропустите, у нас появятся шансы увидеть это лично», – с прохладцей в голосе сказал дядя, которому обсуждать прелести неизвестных женщин было совсем не в тему. Охранник отступил, и мы смогли проехать. Признаться, я охранника понимал, потому что участок производил удручающее впечатление и веяло от него чем-то нехорошим. Еще я прекрасно понимал тех магов, которые не смогли здесь жить. Писец уверял, что это изменяемо. Вот и проверим. Припарковались мы на растрескавшемся месте для парковки, после чего я, выйдя из машины, использовал строительный туман, дав доступ внутрь только себе и дяде. Площадку будто накрыло грозовой тучей, но, когда мы прошли внутрь, оказалось, что оттуда граница смотрится почти прозрачно и прекрасно видно все, что происходит снаружи. «Может, завтра начнем?» – неуверенно предложил дядя. «Устали все-таки после дороги. Ты здесь сможешь ночевать?» «Я? Нет. Внутрь не полезу. Просто создам разрыв и закрою пару раз». «Хорошо, что гора строительного мусора в основном на это место не попадала, а то пришлось бы сначала расчисткой заняться. И саблю, и кинжал я из ножен вытащил, хотя очень надеялся, что не понадобится, и собрался использовать первый раз заклинание прокола второго уровня. Маяк», — напомнил писец, — «а обойтись без него никак, это обязательная процедура. На уровне подкорки должна быть. Первое открытие в любом месте предваряется маяком, и никак иначе», — уперся он. «Я поставил маяк, а потом скостовал открытие прокола, и почти сразу же — закрытие. Странно, но дышать в этом месте стало ощутимо легче. На этом я не остановился и скостовал закрытие-открытие еще два раза. На последнем в прокол попыталась просочиться какая-то тварь, которую опознать не удалось, потому что после схлопывания прокола на нашу сторону вылетели только жвалы, а открывать и смотреть, что там отвалилось с другой стороны, я не стал. Проверил только служение душ, но такое убийство изнаночной твари мне не засчитали». «Ну вот», — обрадованно сказал писец и потер лапы. Рожа у него при этом стала наисчастливейшая. «Чувствуешь же, что напряженность ушла», — осомневался. Довольны были мы все трое, потому что тут же дядя ощутил изменения, потер руки и сказал: «Ну что, чистишь площадку, а я таскаю контейнеры. Тебе сегодня сил на всю не хватит. Просто устраивайтесь на ночь. Писец предлагает перенести распаковку на завтра, потому что не смогу очистить всю площадку за сегодня». «Обидно», — вздохнул дядя. «Тогда установлю палатку. И да, нужно заказать что-нибудь поесть. И последний контейнер зарядить нужно», — напомнил я. «Жаль, что я всю площадку не накрою. Накрыл бы, если бы имел полный доступ к силе», — заметил писец. «Но чем меньше доступной силы, тем больше ее рассеивается при использовании такого заклинания. Была бы хоть пятерка, за одно использование очистил бы пол площадки. Но доступ у меня был только в 3 круга, поэтому чистить приходилось мелкими партиями. Зато там, где все было расчищено, земля оказалась совершенно ровной, хоть и выглядела неживой. Когда я это сказал писцу, тот ответил: «А чего ты хотел? Строительный мусор сам по себе не способствует росту растений, а тут еще энергия изнанки влияла. У соседей наверняка все плохо растет. Ну и строительные заклинания далеки от сельскохозяйственных. Подготовка заклинания жрала время, а его использование – силы. К тому времени, как 3/4 участка оказались очищенными, я уже не держался на ногах». «Илья, стоп, а то магическое истощение заработаешь», – спохватился подошедший дядя. «Мы здесь не для того, чтобы тебя угробить. Палатку я поставил. Через 5-10 минут привезут пиццу». «Пиццу?» – удивился я. «Ты же их не ешь?» «Почему не ем?» «Ем. Лучше, конечно, что-то другое, но те рестораны, что поприличней, доставку не осуществляют, а те, что осуществляют, вызывают сомнения в качестве еды. Так что пицца надежнее». Особо дядя ничего не распаковывал. Палатку поставил до спальники, в нее бросил. Я сходил еще за плиткой и поставил чайник, который успел вскипеть как раз к тому времени, как дядя сходил к проходной к курьеру. Бдительный охранник отказывался пропускать посторонних без личного подтверждения владельца участка, и Олег решил, что ему проще будет забрать, а заодно выяснить правила, потому что возить нам придется много. Мы ели пиццу, запивали горячим чаем и глядели на улицу, потому что сами того не желая, вызвали нешуточный интерес. Мимо участка ходили, глазели, снимали фото и видео, тыкали пальцем в туман. Кто-то даже попытался пройти, но отлетел, как от упругого батута. Ближе к ночи вообще паломничество началось, внутрь больше никто не пытался пройти, но обсуждали активно. Похоже, такого заклинания раньше никто не видел. Олег начал нервничать по поводу машины, хотя та была в куче охранных заклинаний и к ней никто близко не подходил. Машина – вещь понятная и часто встречаемая, а вот строительный туман, поди увидь еще где. Но как только окончательно стемнело, зеваки тоже рассосались, дядя успокоился, а я отправился спать, предварительно впитав знания из модуля ДРД. Слишком важные там были заклинания, чтобы откладывать его изучение дальше. Первый уровень, конечно, хиленький совсем, но уже со второго пойдет вполне себе интересные заклинания. Утром я встал и оглядел площадку, которая при дневном свете выглядела еще унылей, чем при вечернем. Опробовал скрытность, ускорение и карту, на которой оказалось до неприличия мало отметок. Маяки-то я пока мало где ставил, нужно наверстывать упущение. С ускорением требовалось учиться работать, поэтому я провел полноценную тренировку, периодически его включая. Выключалось оно само, и включить сразу было нельзя, что создавало определенные неудобства. После тренировки сходил в душ из дядиного комплекта для раскопок. Воду в бак добавить и подогреть для меня проблемы не составляло. Все это время оживление вокруг нашего участка не прекращалось. Это отметил и Олег, когда мы завтракали полузасохшими остатками пиццы. И ходит, как будто им тут медом намазано, проворчал он. Начинаю волноваться, как бы не заметили, как мы дом возводить будем. Тогда никто в вариант возведенного из строительного мусора корпуса не поверит. Теоретически может выйти за границу тумана, согласился писец. Если чуть-чуть напортачим с настройкой, это маловероятно, потому что этим буду заниматься я, но исключить не могу. Я передал его слова Олегу, тот задумался, а сам я отправился чистить площадку. С утра дело пошло бодрее, да и конец был уже виден, так что ко времени обеда площадка сияла девственной пустотой, а я подошел к месту прокола и пару раз открыл-закрыл, хотя необходимости в этом особой не было, чисто для своего спокойствия. В этот раз оттуда никто выбраться не попытался. Когда я подошел к палатке, обнаружил, что Олег все с заднего сиденья оттащил на участок, в том числе и пакет для Даши. Я подумал, что лучше тогда до темноты отложить, хмуро сказал дядя, потому что не успеешь отогнать одних, появляются другие, и все норовят кучу вопросов задавать. Кстати, про магическую аномалию я ответил, что мы ее приглушили родовой техникой, а сейчас разбираем завалы, чтобы использовать стройматериалы, которые здесь. Вбросил Дезу про одну почти целую стену, то есть сейчас разбегаемся, правильно понял я. Я везу Дашке привет от отца, ты едешь в академию устраиваться, логично же, согласился дядя. Ближе к ночи или раньше собираемся на участке. Контейнеры я все же бросать не рискую. Да, если приедешь раньше, имей в виду, что без предварительного уведомления охраны пропускают только пару служб доставок. Я без тебя заказывать продукты не буду, а ты без меня можешь. Дядин намек был ясен. Обедаем сами по себе, а ужин он ждет от меня. Буду возвращаться, уточню. Меня-то они пропустят, пусть попробуют не пропустить, хмыкнул дядя. Ты житель поселка и, как и я, в их списке, и имеешь право приводить гостей. Это я отдельно указал. В результате к Даше я отправился на такси, всю дорогу изучал расположение магазинов с предметами древних и, только оказавшись перед закрытой дверью, которую никто не торопился открывать, сообразил, что нужно было позвонить еще до отъезда. Но тут, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Даш, я тебе пакет от твоего отца горю желанием отдать. Ты где, Песцов, ты у моей квартиры, что ли? Удивилась она. Именно так, если ты не скоро, то я схожу куда-нибудь пообедать и приду позже. Зачем куда-нибудь? Иди к нам, с энтузиазмом предложила она. Кафе «Три тарелки». Как выйдешь из подъезда, поворачивай направо, потом в конце дома опять направо, и сразу увидишь вывеску. Кафе действительно нашлось быстро, но на этом плюсы заканчивались, потому что рядом с Дашей сидел не Федя, которого поблизости вообще не наблюдалось, а совершенно незнакомый парень с настолько наглой, скривившейся при виде меня физиономией, что захотелось сразу по ней врезать, в профилактических целях, разумеется, потому что видеть его рядом с Дашей оказалось неприятно. «Илья», — радостно замахала она рукой, — «мы тут, подходи». Я с большим удовольствием подхватил бы под руку Дашу и повел бы ее обедать в другое место, но она не поймет, потому что этот тип мне ничего не сделал, но чует мое сердце, пока. Вот бывает такое, видишь человека, и понимаешь, что это неприязнь с первого взгляда и до конца жизни. Я думал, ты с Федей, — заметил я, подсаживаясь и беря меню. Нет, Федя нашел себе компанию из своих юристов, — насмешливо сказала Даша. А это Антон Нагиев, мы будем вместе учиться, то есть не совсем вместе. Он на пятом курсе, я на первом, но в одном университете. Понятно, тоже общее увлечение. Меню не впечатляло разнообразием, так что я выбрал быстро. Конечно, — высокомерно бросил Агеев, — те, кто не в теме, нас просто не поймут. Он вытащил из кармана маленький, поблескивающий золотом, кусок минерала. Как, по-твоему, что это? Наверное, вопрос был с подвохом, но мне было достаточно использовать диагност, чтобы точно ответить. Основная масса — дисульфид железа с небольшой примесью никеля. Об ответе я тут же пожалел, потому что Антон нахмурился и спросил: это же заклинание? Да, разумеется. Состав я по виду определять не умею. Откуда знаешь? Твое какое дело? Какое, какое? — разозлился он. Этим заклинанием единицы владеют, а тут приходит левый чел, и небрежно этак: нате, подавитесь. Подошла официантка, и я сделал заказ, хотя есть уже не хотелось. А правда, Илюш, откуда ты знаешь это заклинание? — заинтересовалась уже Даша. Что в нем такого? Для вас оно вообще должно быть базовым, — удивился я. Заклинание земли всего лишь первого уровня, не самое быстрое, не самое точное, а сколько ажиотажа. Для меня, да, — согласился Антон, — но у меня это семейное, это родовой секрет, понимаешь? И что, а то, что я все семьи знаю, кто этим занимается, и никаких песцовых среди них нет. И что, и то, откуда у тебя это заклинание? А не пошел бы ты, Антоша, туда, откуда ты только недавно вылез? Хотелось сказать грубее, но присутствие Даши ограничивало. Я-то уйду, а ей с ним в одном вузе учиться. Нет, ты мне скажешь, — прошипел он и схватил меня за ворот футболки. Антон, прекрати немедленно, — возмутилась Даша и попыталась влезть между нами. Что ты так возбудился? А то, что посторонним эти заклинания передавать нельзя. Секреты родов. Слушай, секретер, отвали от меня, а то вмажу, — предупредил я, пытаясь отодрать его руку и борясь с острым желанием приложить свой кулак к его скуле. Она прямо-таки напрашивалась на то, чтобы ее подправить. Мне никто из вашей коалиции заклинания не передавал. Они мне от основателя рода пришли. Какого еще основателя? Он напомнился и наконец убрал руку. Песца, конечно. Разумеется, — Дашка рассмеялась, хотя это была чистая правда. Агеев тоже решил, что я пошутил, и криво улыбнулся, показывая, что оценил шутку. Еще что-то знаешь нашего, вашего, в смысле из раздела «Земля»? Знаю, но показывать не буду. Очень уж ты странно реагируешь. Ну хоть кто-то нормальный будет у нас учиться. Я поступил на алхимию. Отстой, — пренебрежительно бросил он. Шарага, на всех соревнованиях позади плетется. Это потому, что там не было меня. Думаешь, это что-то изменит? — презрительно бросил он. Поняв, что я не собираюсь составлять ему конкуренцию на ниве работы, он успокоился, но не настолько, чтобы прекратить говорить гадости. Первые места делим мы и военное училище. Ну, им-то сам Бог велел, туда лучшие идут. Ага, лучшие владики, — хихикнула Даша. Прям отборные из отборных. Агеев шутку, разумеется, не понял, сообразил лишь, что смеются над вояками, и согласился. Конечно, лучшие — это сильнейшие маги с родовыми техниками, завязанными на военное противостояние. А так лучшие — мы. Даше, похоже, самовосхваление этого петуха надоело, поэтому она опять переключилась на меня. Вы как, сняли что-нибудь? Лучше. Мы участок купили в философском камне. Отстой, — опять влез со своим никому не интересным мнением Агеев. Оттуда народ уезжает со свистом. Самые дешевые дома, потому что там магическая аномалия на одном из участков. Вот его мы и купили. Смотрю, Даша, твой приятель с головой не дружит, вкратчиво сказал Агеев. Поступает куда попало, селится где попало, и вообще, твоего мнения, Геев, никто не спрашивал. Я Агеев, вскинулся он. Хоть в, сути-то это не меняет, философски заметил я, уже понимая, что поесть мне тут не удастся. В драку он кинулся без предупреждения, но нанести существенного урона не смог, а вот я уходил, неся трофей, выпавший зуб противника и размышляя, что это интересный вариант коллекционирования, уникальный. Агеев смылся до приезда полиции, хотя успел заплатить за обед за себя и Дашу, ко мне претензий не было, потому что драку начал не я. Бодаться я с Агеевым в судах не планировал, а чем офицеру и ответил, когда тот поинтересовался, буду ли я писать заявление. О том, будут ли это делать представители кафе, я не узнал, потому что ушел вместе с Дашей. Песцов, что ты против него имеешь, а у своего Агеева спросить не хочешь, что он имеет против меня. Он же наезжать начал сразу, как увидел. А как ты думал? Представь себя на его месте. Сидел с девушкой в кафе, вешал ей на уши развесистую клюкву в расчете на приятный вечер, а тут является конкурент. Хорошо, что ты понимаешь, что он трепится просто так, не скажи. Он много чего по учебе рассказал. Еще к Агеевым на предприятие на практику было бы интересно попасть. Зайдешь, мы стояли напротив ее двери, и я отчетливо понял, если зайду, просто так уйти не получится. Кажется, я начинал понимать дядю Володю, который сказал, а что я ей могу дать? Сейчас, только дружбу, а что будет потом, не знает никто. А нужна ли ей только дружба? Нет, Даш, прости, дел много в связи со стройкой, и вообще, вот доделаем все, и сразу тебя приглашу. А тортик? Будет тебе тортик, обещаю. После чего я позорно сбежал. Желание шляться по магазинам с товарами древних пропало напрочь. Я доехал до ближайшего крупного магазина и набрал продуктов. Хватит травиться всякой ерундой. Глава 29. Пока жарил пирожки с мясом, прямо чувствовал, как качается алхимия. Причем, как ни странно, основной вклад делался именно при жарке. Не при смешивании теста, не при подготовке фарша, а как раз при получении конечного продукта. Интересная закономерность, которую подтвердил и писец. Еще из плюсов было то, что получилось поупражняться с целительством, потому что масло брызгалось, обжигало и давало возможность попеременно кастовать то малое индивидуальное исцеление, то диагностику. Регенерация использовалась сама. Короче говоря, кулинария оказалась полезной со всех сторон. И это я еще не касаюсь результата. Дядя, не иначе как привлеченный ароматами, появился примерно в середине процесса, как раз когда я достругивал салат в миску. Жариться пирожкам это не мешало. Как не помешал и наш разговор с дядей. Я сегодня опять прокололся. Использовал заклинание, которое Родов тайне держит. Осторожнее надо быть, но это пока не критично. Олег отвечал невнятно, потому что одновременно вгрызался в пирожок, который сейчас был для него куда важнее любого провала. В случае чего мы можем посылать всех к Вьюгиным. Тайна Рода, все такое. Он на мгновение застыл с надкушенным пирожком в руке, потом желание поесть победило, и дальше Олег бубнил совсем уже невнятно. Я бы даже сказал, что на данном этапе нам было бы полезно от них не выходить, но отец подставил нас один раз, подставит и дальше. Процедуру я запустил, кстати. Я кивнул, одновременно показывая, что услышал, и соглашаясь с этим решением. Это человека можно было легко и быстро выбросить из рода. Отделение боковой ветви требовало множество проверок и могло быть остановлено при выявленных нарушениях. У нас проверять особо было нечего, поэтому отделение вскоре будет зафиксировано. При других условиях можно было опасаться, что тетя Алла замутит интригу с нарушением моих прав, как несовершеннолетнего главы, но после того, что устроил дед с Красильниковыми, это для нее не вариант, потому что, если мы озвучим причину, по которой выходим, деда не поймут и репутация Вьюгиных сильно пострадает. Но вот потом, продолжил дядя, когда выйдем, нежелательно показывать лишнее, подмять захотят, или вообще, устранить конкурентов. Сначала надо укрепиться, потихоньку, по капельке. Сегодня, например, получим маленький домик и будем думать, что делать с остальным участком, потому что выглядит он неприглядно. Может, газончик и беседку, симпатично получится, согласился я. Симпатично, это садик, а ваш газончик, баловство одно, не согласился писец. Ты травки для алхимии так и собрался покупать на рынке, из Горинска ты уехал, а тут поди найди нужное. Писец говорит, нам нужен садик и грядочки. Я честно старался не ржать, но улыбка прорывалась сама. Дядя улыбнулся в ответ и уточнил. Садик с яблонями для сидра, посмотрим, когда наконец встанет дом, или не встанет. Тогда на застройку потребуется слишком много средств, чтобы мы могли планировать еще что-то. Даже такую важную вещь, как сырье для сидра. Вам все шуточки, обиделся писец и повернулся ко мне хвостом. Салат исчез раньше, пирожки мы доедали под чай, наблюдая за зеваками. Сегодня их было куда меньше. Я даже подумал, что оставь мы строительный туман на подольше, народ к нему окончательно привыкнет и не будет обращать внимания, или же начнут водить на экскурсии. Когда стемнело, посторонних рядом не осталось. Одинокий фонарь давал не так много света, чтобы можно было делать качественную съемку. «Готовимся», — предложил дядя. «Выносим вещи на газон. Лучше в машину, а машину — на дорогу». Писец оживился и развернулся ко мне, сразу забыв про обиду, во избежание порчи вещей и других неприятностей. «Дяде я это сообщил». И следующие полчаса мы занимались тем, что собирали наш временный лагерь и переносили вещи в машину, которая стояла на дороге. За это время мимо не прошел ни один человек. Вообще, как я успел заметить, жизнь в поселке с вечера начинала затихать. Или причиной этого было то, что студенты пока либо не заселились, либо разъехались на каникулы. Контейнеры же, напротив, были затащены на участок, и писец потребовал от меня проверить еще раз заполненность энергией. После того, как он убедился, что с этим все в порядке, скомандовал, запускай планирование артефактное, не перепутай именно артефактное, необычное. Как только я активировал заклинание, оно сразу обнаружило рядом контейнеры. При наведении на каждый появлялось много строчек текста, мне непонятного, а еще над каждым контейнером появилось два значка, красный и зеленый, жми на всех на зеленый. Я нажал, после чего все контейнеры связались в единую схему, которая оказалась видна не только мне, но и дяде, и перед глазами появилась очередная надпись. «Насколько маленький выбираем дом?» – поинтересовался писец. «Учти, что достраивать уже придется без контейнера». Писец спрашивает, выбираем ли мы маленький дом, и говорит, что, если что, достраивать его придется обычным путем. «Маленький мы и сами могли построить», – заметил дядя после короткого раздумья, – «из строительных отходов». Говна и палок здесь от предыдущих владельцев хватало, позориться нельзя. Конечно, мы решили не выпендриваться, но я так понял, что все равно в контейнерах бюджетные типовые дома и особо помпезного мы не получим. Он прав, бюджетные и типовые, согласился писец. Тогда сдвигай этот ползунок до упора, после чего будем делать привязку дома. Все службы делаем автономные, в смысле завязанные на магической энергии. А как лучше? Лучше автономные. Когда жизнеобеспечение зависит от вас, а не от источников воды и тепла со стороны. Я сдвинул ползунок до упора, после этого на схеме высветился один большой прямоугольник, один небольшой овал, три прямоугольника небольших и куча мелких кружочков и квадратиков. Затем потребовалось привязать заклинание к границам участка и показать, где расположены ограды и газон. Возможно, дело шло бы быстрее, понимая я надписи, но разбирался в этом только писец, который предложил в целях экономии времени просто указывать мне, что куда подвинуть. И даже после такого ускорения времени это заняло прилично. И это при том, что часть кружочков и квадратиков писец сказал просто смахнуть со схемы. Очень много времени ушло на большой прямоугольник, на котором появлялась куча менюшек с выбором правильных параметров. Иногда после очередного выбора выплывало красное сообщение о конфликте наборов. Писец бурчал, что этот вариант чересчур бюджетный и мало чего позволяет, и заставлял меня возвращаться и выбирать другие варианты. Меня мучают смутные подозрения по поводу прямоугольника над местом прокола, задумчиво сказал дядя, у которого времени, чтобы изучать схему, было куда больше. Это не место для грядок, случайно, скажи ему, что это маскировочное покрытие и что на таких местах ничего приличного не вырастает. Писец говорит, что это маскировочное покрытие и что на месте прокола огороды не делают. Маскировочное покрытие, это отлично, обрадовался дядя. Не надо будет голову ломать, как скрывать походы наизнанку. Радуйтесь, что у вас есть я, гордо сказал писец, иначе наломали бы дров. На второй дом бы хватило. Ладно, не отвлекаемся, тыкаем дальше. и я продолжил тыкать и двигать. Одни непонятные надписи сменялись другими, столь же непонятными, разноцветные кружки и квадраты перемещались по карте, причем незначительная часть их уже ушла за границы участка. Когда я указал на это писцу, тот ответил, что так и надо. Территория размечается вся, в том числе дорожки и подъезд к гаражу. Все делается единым комплексом, чтобы обеспечить максимальное удобство покупателя, чтобы он смог сам выставить все по своему желанию. Через какое-то время разноцветие сменилось всего двумя цветами, бледно-зеленым и ярко-желтым. Если не считать две красные точки, меня и дядю, желтого было мало, а после того, как я подвигал символы по указанию писца, все окончательно позеленело, и даже к нам с дядей протянулись зеленые линии. Как объяснил симбиант, это означает, что заклинание дома будет считать нас хозяевами. Причем главным был я, то есть при желании я мог убрать доступ к дому у Олега, а он у меня, нет. Зато давать доступ другим могли мы оба. Уф, вытер писец воображаемой лапой воображаемый пот с воображаемого лба. Неужто закончили? Настройку, не установку же. Для установки жми вот сюда, после чего у нас будет 2 минуты, чтобы уйти из зоны действия. Я нажал, и громкий голос начал отсчет. Что случилось? Испугался дядя. Нам нужно выйти из зоны действия заклинания, пояснил я. Когда я отошел, схема осталась висеть на том месте, где я ее вызвал. Соседей перебудем, обреченно сказал дядя, но пошел со мной на выход. Хотели же втайне все устроить. Но когда вышли на дорогу, выяснилось, что строительный туман глушит все звуки на стройплощадке, поэтому снаружи было тихо. Некоторое время, пока из тумана не принялись вылетать кусты и деревья и с громким чпоканьем высаживаться в образующиеся для них ямы. Это вообще что? Липы, рябины и кусты сирени, все используются в алхимии, не переживай, гордо ответил писец. Подойти посмотреть я не рискнул и правильно сделал. Через какое-то время земля вокруг деревьев выровнялась, растрескавшаяся дорожка испарилась, зато появился ровный аккуратный въезд в месте, где будет гараж, и аккуратная дорожка к будущей калитке. Вся остальная земля начала шустро покрываться газоном, а на кустах вырастать листва, приводя их в соответствие с временем года. Дела, выдавил из себя Олег, и не успел это сказать, как на соседском участке справа зажегся свет, а через некоторое время к нам вышла Елизавета Николаевна собственной персоной. Вот значит, кто у нас соседка. Вы все-таки купили проблемный участок, с неодобрением сказала она. Не успели мы обменяться приветствиями, а я представить ее и дядю друг другу. Не такой уж он проблемный. Нужно просто знать, как проблему сделать преимуществом, гордо ответил Олег. И как, тайна рода, ваше преимущество не превратится опять в проблему через какое-то время? Скептически спросила она. А то вы не почувствовали, оскорбился дядя. Я почувствовала, что здесь теперь можно нормально жить. Вопрос, сколько это продлится? Пока здесь стоит дом Песцовых, вам ни о чем беспокоиться. То есть уже пора, усмехнулась она. Дома нет, а вы топчетесь на улице рядом с полностью забитой вещами машиной, как будто собираетесь удрать. Потому что там, внутри, работает очищающее заклинание, нашелся дядя. Оно может повредить личные вещи. Мы разбирали завалы, теперь подчищаем, чтобы можно было нормально дышать. Тут она обратила внимание на растительность при участке. А во, когда это вы успели посадить? Илья у нас вообще талантлив во многих областях, уклонился от прямого ответа дядя. Кстати, хотите пирожок его приготовления? Один остался. С дядиной стороны это была жертва, призванная отвлечь соседку. Даже я про пирожок не знал. Видать, припрятал его Олег, чтобы заживать позже. Я после 6 не ем. Это разве есть? Это так, попробовать просто. Горячие они были восхитительными, но и холодный должен быть неплох. Дядя чуть ли не силком всунул в руку замдеканши последний пирожок, и она нехотя откусила. Нехотя кусался только первый кусочек, а потом Елизавета Николаевна напрочь забыла про свою диету. Умяла только так, с сожалением посмотрела на пустую руку и сказала: «Потрясающе! Такой необычный вкус, что добавлено к мясу в начинке. Добавка, тайна рода», традиционно ответил я, не признаваться же, что там лишайник изнанки, это породит слишком много новых ненужных вопросов. Смешные вы, неожиданно сказала Елизавета Николаевна, вы так и собираетесь ночевать на улице, я могу предложить вам свою гостиную для этой цели. Благодарим вас, но мы будем ночевать у себя, ответил дядя. Рано или поздно заклинание перестанет работать, и, Что он собирался сказать дальше, осталось тайной, потому что заклинание перестало работать очень эффектно. Передо мной возникла давешняя панелька, на которой все расставленные детали ярко зеленели. Механический голос что-то произнес, после чего панелька исчезла. «Все готово, М», — хрипло сказала Елизавета Николаевна. «Надеюсь, ваш род не устраняет тех, кто стал случайным свидетелем работы ваших заклинаний. Обещаю никому ни полслова. Это обычная простенькая иллюзия», — небрежно бросил Олег, — «для красоты, чтобы впечатлить прекрасную даму». «Ага», — сказала Елизавета Николаевна, — «я так и поняла, что простенькая иллюзия для красоты, и впечатлить вам меня удалось. Спокойной ночи». После чего она попятилась к своему дому, как будто действительно опасалась, что мы ее сейчас прикопаем где-нибудь под замечательным кустом сирени. Убеждать, что она ошибается, сейчас не стоило. Ночь, одинокий фонарь тускло подсвечивает двух мужчин, намерения которых вызывают определенные сомнения. Все это провоцировало вполне понятный страх у одинокой женщины. «Не знаю, что она подумала, и знать не хочу», – пробормотал дядя. «Но то, что она ушла, к лучшему. Я так понял, что все закончилось». «Ага, идем проверять», — согласился я. Первой неожиданностью оказалось то, что вернуться там, где мы выходили, не получилось, потому что дорогу нам преграждал возникший в середине строительного тумана изящный забор с неизвестным покрытием. Нормальные люди возвращаются домой через калитку или гаражные ворота, если на машине едут, заметил писец. «И вообще, загрузились бы вы в машину и загнали бы ее в гараж». Я передал слова симбианта дяде, тот согласился, после чего храбро, но очень медленно поехал по подъездной дорожке прямо в туман. Проехали без помех и оказались в приличного размера гараже. Гаражные ворота за нами опустились почти без звука. «Дела», — хрипло сказал Олег и откашлялся. «Идем смотреть, похоже, получилось что-то. Как минимум гараж есть». Из гаража дверь вела в небольшой тамбур, где были еще две двери, с улицы и в дом. Свет включился с нашим появлением и видимого источника не имел. Казалось, светилось все, пол, стены, потолок. «Будем осматривать сначала снаружи или изнутри?» – спросил дядя. «Давай снаружи, это быстрее». «Ага». Дядя толкнул дверь, и мы вышли наружу. Конечно, участок сейчас освещался всего лишь лунным светом и чуть-чуть светом от уличного фонаря, но для общего впечатления этого хватило. «Писец», – сказал дядя. «Полный», – подтвердил я. Участок производил впечатление давно и прочно застроенного и обжитого. Я бы даже сказал, не одним поколением обжитого. Небольшой овальный бассейн соседствовал с симпатичной беседкой, в которой виднелись какие-то устройства для готовки. Маскировка места прокола приняла вид солидного ангара, из которого торчали трубы. «Совмещенная коптильня-сушильня», — гордо сообщил писец, когда мой взгляд остановился на этом монстре. И ведь ни разу не соврал, что это не грядки. В лунном свете поблескивали стекла теплицы, в которой, как мне показалось, уже что-то росло. Но подходить и проверять я не стал, не выдержу еще свалившегося на нас счастья. И венцом всего на половине участка стройными рядами росли деревья. Мне даже подходить к ним не надо было, я и без того был уверен, что это яблони, которые уже в этом году начнут давать сырье для сидра. «Лучшие сорта», — ностальгически сказал писец. «Я был так поражен, когда нашелся рабочий контейнер со стазисом, в котором обнаружилось почти то, что надо. Нет, был бы выбор, я бы, конечно, предпочел другой состав, но и так здорово, правда? Строительный туман лучше вообще не снимать», — слабым голосом сказал дядя. «Пожизненно». Это он осмотрел снаружи дом. Солидное трехэтажное строение, бюджетный вариант, ага, построенный из стройматериалов, найденных на участке, с помощью технологий рода Песцовых, может взять в аренду грузовичок и притвориться, что мы что-то сюда возим, предложил я, а туман снять через пару месяцев, так и сделаем, приободрился дядя, не сносить же это великолепие, ну что, пойдем внутрь.